Глава 23. Что случилось? Я сажусь на стул, потому что вряд ли Орлов скажет, что его проблема — это стояк, потому что он не прекращал думать обо мне. Хотя это, наверное, было бы неплохо, учитывая, что обычно парни не звонят и не просят решить их проблемы. Я расскажу, но сначала пообещай, что не расскажешь об этом Денису. Господи, это что, и правда стояк? Ты меня пугаешь, Орлов. Признаюсь, не видя смысла в формальной вежливости. Он и правда ведет себя слишком странно. Бля, ладно. Я знал, что зря звоню. Произносит слишком нервно для вечно спокойного капитана хоккейной команды. Точнее, Никита всегда идеально контролирует эмоции и отдает отчет своим действиям, но... Не сегодня. Не сейчас. Подожди. Я будто знаю, что он собирается повесить трубку. Давай так. Если в моей компетенции это решить, я не расскажу. Это максимум, который я могу пообещать. Никита молчит. Я слышу его дыхание. Мне становится не по себе. Ёрзаю на стуле. Достаю из салфетницы зубочистку. Рисую ею невидимые узоры на столешнице под мрамор. Я не тороплю его с ответом. Пусть сам поймет, что для него важнее. «Окей». «Меня засняли журналисты, когда я выходил из центра реабилитации. И пока ты не спросила, что я там делал, опережает меня на долю секунды. Там лежит мой отец, он...» Никита запинается, но потом, прочистив горло, продолжает. «Алкоголик. И сейчас проходит лечение. Мне жаль». Отвечаю резко, не зная, как обойти острую тему. «Наверное, когда ты успешный, нелегко признаться, что между тобой и родителем настолько огромная пропасть. Но это многое упрощает. Ты чист?» Мой мозг уже генерирует варианты, что могут написать об Орлове в интернет-изданиях. «Наркоман на выходном ретрите? Прячется от допинг-тестов?» «Боже, почему со спортсменами так сложно?» «Стоит упомянуть один единственный раз слово «допинг» рядом с фамилией, и все покатится в пропасть быстрее, чем летит шайба в ворота». «Серьезно, подозреваешь меня? Просто ответь на вопрос. Нам обоим поможет, если ты будешь честным». «Конечно, я чист», — бесится Никита. «Что за вопросы? Может, еще тесты сдать?» «Пока нет. Но, вероятно, понадобится. Поэтому воздержись от приема лекарств и алкоголя. И не кури». «Нет, ты точно издеваешься». Выдыхает. «Как мне это, блин, поможет?» «Я пока думаю. Пялюсь в стол, не зная, за что хвататься. Конечно, хочется позвонить более опытному и сильному специалисту, но пока я отметаю этот вариант. Трио «Никита, я, Денис» плохо уживается в реальности». «Ты где?» «На заправке, недалеко от тебя». «Супер. Тогда приезжай. Будем решать вопрос на месте. Точный адрес скину». А пока мне правда надо подумать несколько минут в тишине. Я отключаюсь первой. Пишу Орлову сообщение и звоню Поле. Она воспринимает перенос встречи безрадостно, и мне приходится пообещать ей поход в клуб в следующие выходные за свой косяк. Сейчас в приоритете Орлов и его проблема. Что можно сделать в такой ситуации? Благотворительная акция? Какие-то планируемые мероприятия? Чёрт. Лучше всего, конечно, работает правда, но если Никита так уперся в то, что никому не нужно знать, то этот вариант будет отметен первым. Быстро забираю доставку у курьера, смотрю на себя в зеркало, перевязываю волосы и быстро подкрашиваю ресницы, потом наношу немного румян. И качаю головой, пялясь в свое бессовестное отражение. Ну что за дурочка, а? Зачем расстаралась выглядеть лучше перед Орловым? Глупости какие-то. Я даже не осознавала в полной мере, когда полезла к косметике. Я не хочу впечатлять Никиту. Мне не нужно сражать его своей красотой. Поэтому я возвращаю на место блеск для губ, который уже начала открывать. Все, хватит того, что есть. Мне еще пакеты с продуктами разбирать. Когда я заканчиваю раскладывать все по местам, в домофон звонят. Мне не нужно спрашивать, кто там. Я открываю дверь и нервно верчусь по комнате, думая, все ли у меня в порядке. И, как назло, вижу, что диванные подушки хаотично разбросаны, одна даже на полу. На кофейном столике кружка с остывшим чаем, про который я забыла, засуетившись с мини-уборкой. Так, Настя, стоп. Заставляю себя сделать глубокий вдох. И еще парочку. Орлов сюда не на свидание пришел. Это работа, так что потерпит небольшой бардак во имя благой цели. Когда я слышу, как разъезжаются створки лифта, открываю входную дверь. Никита появляется сразу же. Вид у него немного встревоженный и отрешенный. Внимательный взгляд тут же впивается в мое лицо, быстро скользит вниз по телу и возвращается обратно, застывает на губах. Я тоже пялюсь на него, не вовремя вспоминая наш поцелуй в тесной ванной комнате. Воздух между нами накаляется. Когда пауза слишком затягивается, отступаю в сторону, пропуская Никиту в квартиру. Он заходит, сразу же осматривается. Вручает мне пакет из местной кондитерской. «Тебе». Сдержанно улыбается. В гости с пустыми руками не ходит. Я все-таки заглядываю внутрь. Там круассаны, булочки и пирожные. Набор, чтобы впасть в углеводную кому. И самое ужасно прекрасное, что там все мои любимые. Господи! Но он ведь не мог знать. Случайно ткнул в первые попавшиеся. «Спасибо, но не стоило. Ты все же здесь по делу, Настя». Выдохнув, он закатывает глаза. «Это была моя инициатива. Жест вежливости, не больше. Если тебе не нравится, просто выброси, когда я уйду». Пожимает плечами и, надавив носком на задник, выбирается из кроссовок. Вдруг, обидевшись на Орлова за грубоватые слова, я прижимаю пакет к груди. Еще чего. Смотрю на Никиту из-под лобья. В этом доме сладости не выбрасывают. И да, выбор отличный. Чай, кофе? Предлагаю кивком, приглашая следовать за мной, когда Орлов вешает куртку на крючок. Воды. Со льдом, если есть. Оставив пакет на столе, иду к холодильнику. В голове вихрь мыслей. Работа смешивается с личным. Орлов на моей территории ощущается парадоксально правильно, как будто ничего необычного, и одновременно с тем обалдеть, как странно. И вода еще со льдом. Я тоже терпеть не могу теплую. У меня всегда полно льда разных форм, есть даже с замороженными ягодами. И либо Орлов слишком хороший сталкер, либо у нас подозрительно много общего. О своих открытиях я не сообщаю, предпочитаю не бередить тему, которую мы закрыли не так давно. «Слушай, а насколько у тебя хорошие отношения с директором или главврачом этого центра? Не знаю, как правильно». Достав из морозилки два контейнера со льдом, ставлю их перед Никитой, предлагая выбрать. «Охренеть, Насть, ты задротка!» Произносит с восхищением, осматривая фруктовые кубики. «Я начинаю завидовать». «Это хорошо. На эмоциях мозги работают лучше». Тренер также говорит. Улыбается Орлов, бросая на меня быстрый взгляд. Контакт длится не дольше секунды, но кожа нагревается так, будто я полчаса лежала в горячей ванне. Да нормальные у нас с ней отношения. Она понимает, что я не могу все время приезжать к отцу, присматривает. Я за это чуть больше бабок подкидываю. Она мне иногда звонит, сообщает о его состоянии. То есть, в теории, ты можешь к ней обратиться с личной просьбой. Я достаю из пакета малиново-фисташковый чизкейк. Выкладываю его красиво на тарелку. Выгнув бровь, без слов спрашиваю Орлова, будет ли он что-то. Качает головой. 5000 полезных калорий и 0 чизкейков, ясно. Наверное, если честно, для меня это все темный лес, поэтому я и позвонил тебе. И, кстати, извини, что доставляю заботы в выходной. Все нормально, забей. Что ты задумала, Настюш? Он делает большой глоток. Я замираю от его Настюш, будто разрядом по нервам. Ты меня с ума сводишь, Настюш. Мурашки курсируют по спине и затылку. Я снова вспоминаю, как плавилась в его руках и мечтала, чтобы поцелуй не заканчивался. А теперь Орлов словно на спусковой крючок нажал, и воспоминания закружились по новой. Я не знаю, можно ли это согласовать с руководством и запостить в наших соцсетях или хотя бы в твоих личных, но у таких центров обычно есть программы помощи, когда всякие спецы приходят и рассказывают о прекрасной жизни и работе на заводе, например. Может, найдется что-то и для тебя? Тогда вообще оправдание найдено. Правда, провести лекцию придется. Настя, ты гений! Орлов широко улыбается и достает телефон. Я звоню ей. Расскажи мне еще раз, что спросить. И я повторяю, но вовсе не потому, что гений. Я просто хорошо делаю свою работу.